однако зеркало от лица так и не отвела. «Нет, я очень люблю черные волосы. Я была бы рада, если бы у меня были такие», — со вздохом произнесла Поллианна. Миссис Сноу уронила зеркало на постель и раздраженно посмотрела на девочку. «Нет, моя дорогая, сомневаюсь, что ты была бы рада, окажись ты на моем месте», — сварливо проговорила она. «Попробуй полежать с мое. И тебя не обрадуют ни черные волосы, ни что-нибудь другое». Поллианна задумчиво наморщила лоб. «Наверное, в таком положении и впрямь трудно радоваться», — подумала она. «Ну что же мне прикажешь делать?» — торжествующе спросила больная. «Радоваться всему», — ответила девочка. «Радоваться всему? Чему же, позволю знать, можно радоваться, когда лежишь больная в постели все дни напролет? Думаю, тебе это было бы не очень просто. Что ж ты молчишь?» В следующее мгновение Поллианна весело захлопала в ладоши, чем окончательно сбила с толку миссис Сноу. «Да, трудновато», — воскликнула девочка. «Но ведь как раз это и хорошо. Правда, миссис Сноу? Всю дорогу до дома я буду думать, чему вам можно радоваться. Может быть, я придумаю. И тогда скажу вам, когда приду в следующий раз. А теперь мне уже пора. До свидания. Я просто потрясающе провела у вас время. До свидания!» Еще раз крикнула она и исчезла за дверью. «С ума сойти! Что она хотела этим сказать?» Не отрывая глаз от закрывшейся за девочкой двери, пробормотала миссис Сноу. Она взяла с постели зеркало и снова посмотрелась в него. «А эта крошка умеет обращаться с волосами», — некоторое время спустя тихо сказала она. «Я и не знала, что могу выглядеть так привлекательно». «Только какой мне от этого прок?» — горестно добавила она. И, вновь опустив зеркало на простыню, откинулась на подушку и капризно замотала головой. Зеркало все еще оставалось в ее постели, когда некоторое время спустя в комнату вошла ее дочь, Милли. Только теперь оно не валялось на простыне, а было тщательно укрыто от посторонних взоров. «Мама!» — едва открыв дверь, воскликнула Милли. «Да у тебя занавески подняты!» Не успела она удивиться яркому свету в комнате, как заметила гвоздику в волосах матери, и это поразило ее еще больше. «А что тебя, собственно, удивляет?» — обиженно отозвалась мать. «Неужто я должна всю жизнь просидеть в темноте только из-за того, что больна?» «Правильно, мама», — поспешно согласилась Милли и извлекла на свет бутылку с лекарством. «Ведь я и сама тебя столько раз уговаривала открыть шторы, но ты никогда раньше не соглашалась». Миссис Сноу молча перебирала пальцами кружева ночной рубашки. «Неужели никто не может подарить мне новую ночную рубашку?» — послышался, наконец, ее капризный голос. «Ну, хоть бы для разнообразия, кто-нибудь прислал ее вместо бараньего бульона?» «Но, мама!» — воскликнула вконец пораженная Милли. И в возгласе ее не было ничего удивительного. Дело в том, что ящик комода таил целых две новых ночных рубашки, и уже несколько месяцев Милли тщетно пыталась уговорить мать воспользоваться хоть одной из них.